año. Просыпался утром, глядел на ее фото. Стихами для нее он заполнял блокноты. От воскресенья до субботы ей на телефон отправлял смс-ки типа: «Зайка, будь молодцом. Скоро я вернусь, скоро будем мы вместе. Скоро будем мы наедине, на том месте, где мы познакомились с тобой еще в далеком детстве». В далеком детстве. Не надо только, знаешь, про дальше лоша рассказывать. Девушкам нужно, чтобы мы тупо были рядом. Если тебя не будет, будет кто-нибудь другой. Ночами спать, да и была не до сна. Муж в командировке, она нашла другого. Какой-то парень постоянно ждал ее у выхода. Она по клубам с ним, такая беззаботная, такая свободная. Позволяла себе все, травку, порошки, а потом весь день под кайфом. Короче, доигралась девочка конкретно, приняла не то, ее песня спета. Куда-то делся парень, куда-то делись бабки. Она в больнице, не выходит из палатки. Супругу доложили, он начал шевелиться, узнал про парня. Немного разозлился, но парня он нашел, голову ему пробил свинцовой пулей, жизнь ему остановил. Ты что там покурил, это да? Это моя, Оля. Это моя, Оля, это я! Я там командировочный! Я! Мы с ней 5 лет вместе! 5! Я не позволю, чтобы какой-то там придурок взял и все испортил. Да.